Событие 20. Когда оценку вратарей дают люди, которые реально ни разу не стояли в игре и не испытывали ее на себе, то без большой щепотки скептицизма ее воспринимать сложно. Роберт Грин. Правил, по которым судья может добавить минут 5, а то и 6 к каждому тайму, компенсируя потерянное время, еще нет. Бывает, что в конце второго тайма судья, если идет нормальный игровой эпизод, который может повлиять на итог матча, добавит пару минут. Но это скорее исключение из правил. А уж первый тайм точно длится ровно 45 минут. Это к тому, что полузащитнику Нильсу Линдхольму, которому бицепс прилично так порвали шипами бут свои же товарищи, помощь оказывали минут 5. После чего ирландская бригада судей стала чуть не пинками загонять шведов назад на поле. Оказалось при этом, что потерь больше. Еще тот товарищ, что первым прыгнул Фомину в ноги, тоже ляжку на левой ноге себе прилично расцарапал. На поле-то он вернулся, но с бинтом на ноге. Бинта не видно? Ну, тут такое дело. Сейчас в Европе точно, а про другие страны континента у Челенкова просто информации нет. Футболисты одеты в большущие трусы, по самые колени спускающиеся. Футболки тоже широкие, и шведы вон их поверх распушили. Бегают такими раздергайками. В принципе, и в СССР та же самая форма. Но вот именно для сборной, и только пока для этих трех матчей, шили по совету Фомина форму футбольную из 80-х. Когда трусы короткие и в обтяжку, как и футболки. И веса меньше, и не так удобно за них придерживать соперникам при близких контактах. У Суни Андерсона трусы до колена, и повязки на ноге не видно. Зато заметно, что бегает он прихрамывая. Начали с центра поля шведы сразу агрессивно. Далекий удар на вынесенного правого нападающего, и сразу человек 6 туда устремились, и двое побежали по стороне, где Фомин оттянулся даже за среднюю линию. Ясно было, что шведы бросятся отыгрываться. Получилось у них все на загляденье, и если бы не Третьяков, то атака могла бы и голом закончиться. 10-й номер шведов первым добрался до мяча, отлично его обработал и подал на ход набегающей толпе соотечественников. Наши защитники чуть припозднились, и оставалось только срубать местных. Это и попробовали, но один сине-желтый товарищ прорвался в штрафную и зарядил с левой ноги в девятку почти. Красиво. Но Третьяков в неимоверном прыжке дотянулся. Поймать не получилось, он просто ударом кулака чуть сместил направление полета круглого. Тот чиркнул по штанге и улетел за линию ворот. Ирландский судья указал на угловой. Вовка подбежал к Боброву и сказал, махнув рукой в сторону ворот соперника: «Я ближе к средней линии, если получится, его выбью и сразу по своей стороне побегу. Отойди назад». Сева как-то непонятно прищурился, улыбнулся, но приказ молодого не проигнорировал, потрусил, осматриваясь, чтобы в офсайде не оказаться. Эти хваленые чемпионы олимпийские опять решили играть в дворовый футбол, не оставив даже стопера на своей половине поля. Челенков бы такого тренера выгнал, будь он главным в шведском футболе. Один центральный защитник ничего в этой куче у ворот не решит, а вот в случае быстрой контратаки вполне понадобится. Подача и мяч очень грамотно летит с подкруткой на дальнюю штангу. Не сухой лист, там совершенно другая траектория у мяча. Но все же крученый. Фомин на голову над шведами не возвышался. Есть почти с него жердя, но весом их точно превосходил. И тут еще и отсутствие лишней материи на теле помогло. Он высоко выпрыгнул, и рука защитника, который его придерживал, соскользнула с шелка футболки. Бамс. Терпимо. Мяч еще не пропитался водой насквозь. Удар получился, и круглый, перескочив через плотную массу своих и чужих игроков, полетел на Боброва. Его вколоманулся, сметая всех к правой половине поля. Держать его уже не держали, но плотно стояли. Что там происходит у Боброва, он не видел пока, но по гулу стадиона догадался, что шалость удалась. Выскочил Вовка на простор и осмотрелся. Хреново, слишком резво Сева начал. Он теперь не сможет отпасовать мяч Фомину. Да никому не сможет. Между ним и воротами ни одного сине-желтого игрока. Вратарь шведский в темно-желтом, а Бобров, далеко не отпуская круглого, мчался, как паровоз, к воротам, по диагонали пересекая поле. Шведы тоже бежали к своим воротам, но фора была метров 10. Раз судьи ни боковой, ни центральный не свистели, то положения вне игры не было. «Вдруг отскок от вратаря будет», – прошептал себе под нос Фомин и тоже понесся к воротам. Вратарь стал грамотно выходить из ворот, сужая сектор обстрела, и Бобров решил бить издали. Он подобрал мяч под правую ногу и запулил метров с 20. Бамс! И мяч мимо вратаря летит к воротам. Тот пропустил удар. А Сева, как всегда, когда бьет через силу, чуть с точностью промахнулся. Круглый впечатался в стойку правую, отскочил в поле назад. Вратарь развернулся и бросился на него. И вот тут бутсы подвели, поскользнулся на сырой траве и плюхнулся, едва пальцами дотянулся до мяча. Круглый продолжил отступать от ворот, проскакал по вратарю и прямо Вовке в ноги. А бить неудобно, прямо перед ним подниматься начал вратарь. Ну, Вовка щеточкой его стоящему столбом Боброву и катнул. Опять пушечный удар, и опять мяч врезается в штангу. Ну, хоть закончилось все благостно. Бобров ломанулся к отскочившему мячу и третьим уже ударом влепил-таки его в сетку. Так хотелось Фомину подбежать и спросить, зачем, мол, так сильно бить, когда ворота пустые? Но не время. Вместо этого побежал хлопнуть армейца по плечу, что ни говори, но кусок получился феерический. Будет о чем и Синявскому рассказать, и местным комментаторам.